7. Гарри продолжал, игнорируя слова. Видно было, что он сам нервничает, но его решимость не исчезала. Он делал все возможное, чтобы не выдать своей неуверенности. Мы с отцом снова переглянулись. 8. Произнес он, и я уже не мог скрыть растущее беспокойство. Неужели он и правда дойдет до конца, или это все-таки блеф? Хорошо, ладно. Я поднял руки в примирительном жесте. Только не продолжай, Гарри. Мы попробуем решить это мирно. Евгений смотрел на меня с легким раздражением, но, когда браслеты на наших запястьях замигали еще сильнее, он тоже сдался. Согласен, проговорил он, нахмурившись. Миримся. Просто не продолжай. Гарри сделал паузу, оглядел нас обоих и, кажется, даже на секунду задумался, стоит ли продолжать свою угрозу до конца. Потом, медленно, он опустил руки, и браслеты начали тускнеть, сигнализируя о том, что напряжение спало. 9. Почти шепотом произнес Гарри, и я почувствовал, как мое сердце остановилось на мгновение. Он улыбнулся, явно наслаждаясь нашим замешательством, а потом опустил взгляд. «Ну вот и 10 не понадобилось», — сказал он, делая глубокий вдох. «Пожалуй, я доволен результатом. А теперь идем завтракать, пока никто еще не решил кого-то убить», — сказал он, и завтрак пошел своим чередом. А когда он кончился? «Спасибо, Саша, было очень вкусно. А теперь миритесь», — заявил Гарри, откидываясь на стул и скрещивая руки на груди. «Подожди, Гарри, ты о чем? Мы же вроде помирились». Я недоуменно взглянул на него. «О, нет», — Гарри довольно ухмыльнулся. «Вы только предварительно договорились. А теперь действительно миритесь». Он уселся поудобнее и продолжил. «Я вам поверил. Теперь миритесь. Что вам не нравится? Вообще, договоритесь как-нибудь. А я, убегать не буду. Честно-честно». Мы с Евгением оба посмотрели друг на друга и на Гарри, который выглядел совершенно уверенным в своей правоте. Этот маленький, упрямый, невыносимый, маленький. «Эй, ты в своем ли уме?» – не выдержал я. «Да, конечно, Саш, в своем», – уверенно ответил Гарри, даже не дрогнув. «В очень своем, поэтому и хочу, чтобы вы помирились и больше не ссорились. Да-да-да-да-да, очень хочу. Да мало ли что ты хочешь, указал я на Евгения. «Ну, Саша, ты же меня знаешь», – начал в ответ папа. Только мы начали спорить, как этот ребенок снова вмешался. «Хватит», – я сказал. «Серьезно, кто из нас маленький? Такое ощущение, будто из нас всех только мне 7, а вам обоим по 3 годика». Я тяжело вздохнул, а Евгений лишь хмыкнул. «Ну что такое, у нас же все замечательно», — продолжал Гарри, «а вы зачем ругаетесь? Ты не понимаешь, он». Я пытался объяснить, но Гарри уже перебивал. «Не понимаю, не понимаю, почему вам собачиться нравится». «Ну вообще-то», — начал Евгений, но я уже не стал его слушать, а просто встал из-за стола, собираясь уйти, но... «Саша», — продолжил отец, — «сядь, пожалуйста», — сказал он, глядя прямо на меня. Я настороженно сел обратно, не то, чтобы я был таким паинькой, просто интересно послушать. «Я предлагаю перемирие», — закончил он. «Ага», — пробормотал я, не скрывая раздражения от такой банальной лжи. «И что будет? Больше никаких тренировок и утренних побудок?» — с издевкой спросил я. «Обязательно будут и утренние тренировки, и побудки», — холодно ответил Евгений. «Но я могу сместить режим. Пойми, Саша, ты больше не человек. Просто, не человек, ты демон. В полном понимании этого слова. Гарри, демон. Мы, огромная большая семья демонов, и к нам больше неприменимы человеческие нормы». Он сделал паузу, внимательно глядя на меня. «Можно и нужно тренироваться. Так правильно, так единственно возможно. Иначе твоя сила, Саша, пойдет в разнос». Он эффектно взмахнул рукой, и пуф, однажды, тебя не станет, сказал он и продолжил. «А мне за такое эта штука», — он указал на браслет, — «тогда обломает рога, и не только. Тебе, как темному магу же известно, за что у нас рога отвечают. По глазам вижу, известно, но свои добрые пожелания советую засунуть куда подальше и понять. Тренировок не избежать, максимум, что могу сделать, перенести их не до завтрака, а после. Вот это предел». Я стиснул зубы, чувствуя нарастающее раздражение. «Что касается того, что ты называешь издевательством, поверь, я сама любезность и мягкость. У нас идеальная память, и я помню, как учили меня. Поверь, Саша, я мягкость, адекватность и любезность по сравнению с тем, как воспитываются другие демоны. Считай столь щадящую политику моим воспитательным экспериментом, направленным на то, чтобы тебе не было так больно. Он прищурился. И что я получаю взамен? А взамен я маньяк, ублюдок, психопат и вообще, как ты меня там называл еще, неважно. Не будем перечислять при Гарри, ему не нужно учить плохие слова. Евгений повернулся к Гарри. А теперь, Гарри, тебя ждет то же самое. Разве что я решил сделать небольшую паузу, чтобы отработать нужные приемы на твоем старшем брате. Он повернулся ко мне и ухмыльнулся. А что ты так на меня смотришь, Саша? Ты же старший, должен прикрывать младшего брата. Я только скрипнул зубами, но промолчал. Ладно, добавил Евгений, раз уж мы все решили, я надеюсь, мы помирились. Так ведь, Саша? Я промолчал, я жду ответа. Раз, Евгений прищурился, считаю до пяти, или будут санкции. Два, ладно, ладно, я понял, помирились, сдался я, не выдержав напряжения. Вот и хорошо, улыбнулся Евгений. А теперь пришло время прийти в себя. Даю тебе немного отдохнуть и жду на тренировке. Опоздания неприемлемы. Или, ну, ты меня знаешь. Он сделал паузу и добавил с ухмылкой. Поверь, фантазия у меня богатая, а приемы доведения правил поведения до юных демонов еще более разнообразные. Вы подписались на это, Гарри, ты подписался на это, Саша. Теперь прошу не жаловаться. Комфортная и сладкая жизнь тоже имеет свою цену. Евгений посмотрел на нас обоих, и в его глазах играли тени, как говорят некоторые, тем душам, что сами пребывают в аду. Не путайте туризм с эмиграцией. Я тебя жду обязательно, а Гарри по желанию, пока по желанию. И вот я в своей комнате, а настроение упало ниже плинтуса и не собиралось подниматься. Да что там, оно даже не думало пытаться. Боже мой, ну за что мне это? Почему я? Почему именно я? Но нытье надолго не задержалось. Держать себя в руках долго я просто не мог. Мне необходимо было идти к нему, к этому садисту. Вот ведь мерзавец, думал я, таща свои ноги к тренировочному залу. Он мне еще и эту спортивную форму подарил. Не для того, чтобы меня порадовать, нет, только чтобы издеваться. Вот ты урод, папаша, а? Но выбора не было. Придется идти. Хотя, стоп, может, не одному? Гарри ведь в соседней комнате. Почему бы не попробовать? Я постучал в дверь. Гарри, ты идешь? Ответ пришел быстро, с такой ленивой наглостью, что я аж закипел. Неа, Саша, я пас, мне пока лень. Ах ты мелкий, у меня просто слов не хватает. Ладно, ладно, ты у меня еще попляшешь. Не сегодня, но попляшешь. А пока, в одиночку. Я двинулся в сторону камеры пыток, более известной в этом доме как спортивный зал. С лестницы, направо, по коридору, и вот она, железная дверь с характерным зловещим скрипом. Нет, только не это. Первое, что я увидел внутри, заставило мою душу уйти в пятки. Пап, ты снова этого буль-буль позвал? Едва выдавил я, указывая на огромного голема. Евгений посмотрел на меня с невозмутимым видом. Ну конечно, сынок, какая шутка. Это теперь твой ежедневный тренажер. Я выпучил глаза. Ты издеваешься? Нет, с убийственной серьезностью ответил он. Вперед, три круга. И тут буль-буль двинулся ко мне. Огромный, массивный, он издавал это зловещее буль-буль, с каждым шагом загоняя меня в панический ужас. Бежать было бесполезно, но я все равно рванулся всех ног. Изверг, успел крикнуть я через плечо, пока за мной гремело буль-буль-буль. Я носился по залу, как заяц, которого преследует голодный волк. Сначала мне казалось, что я еще держусь, но уже на втором круге легкие начали гореть, ноги подкашивались, а сердце стучало так, будто вот-вот выпрыгнет из груди. «Да отвали ты от меня, железная куча хлама!» – прохрипел я, оглядываясь через плечо, но буль-буль неумолимо приближался. И вот, когда я, спотыкаясь, уже валился на пол, за моей спиной послышался знакомый голос. «Все, хватит!» – произнес Евгений, и голем застыл на месте. «Молодец, буль-буль, иди отдыхай, сыночек, ты делаешь успехи», — сказал он, присаживаясь на корточки рядом со мной. «Это всего лишь разминка». Я застонал. «Разминка, ты издеваешься?» Он усмехнулся. «Ну ладно, шучу, это полноценная тренировка. Вставай, пошли дальше». «Куда дальше? Я же сдохну», — простонал я, лежа на полу и не чувствуя своих ног. Евгений встал, сложил руки на груди и посмотрел на меня сверху вниз. Его улыбка сияла так, что мне захотелось ее стереть. «Ох, ты так постепенно осваиваешься в нашей природе. Я прям горжусь тобой, Лапочка, Лапочка». Он меня назвал Лапочкой. В этот момент я понял, что моя жизнь, один большой кошмар. А теперь, чтобы ты не считал, что попал в ужастик, тебе как хорошему мальчику положена награда». Голос Евгения звучал подозрительно мягко, что заставило меня насторожиться. Я едва поднял голову с пола после проклятой тренировки, а он уже начал свои речи. «Нет, выбрать самому я тебе пока не доверю, но можешь отдохнуть. Позови Гарри, поизучайте поместье, развейтесь немного, а я пока подготовлю для тебя сюрприз. Уверяю, тебе понравится». Я прищурился, приподнявшись на локтях. «Сюрприз, и мне это должно понравиться?» Он склонился ко мне, сияя своей фирменной дьявольской улыбкой. «Слово «инферно», ты не пожалеешь». «Инферно, конечно». «Еще одно слово, которому я доверяю чуть меньше, чем своему новоиспеченному отцу». «Ладно, откланиваюсь. Ты потренировался, а у меня, между прочим, работа». Он сделал паузу и добавил с явно деланным задумчивым видом. «Да и вам с Гарри няню бы найти». Я не выдержал и выдал. «Тебе бабу найти надо, а не няню». Евгения передернула так сильно, что я даже слегка испугался за его нервную систему. Он резко обернулся, и в его глазах полыхнуло что-то опасное, но в глубине этого пламени я уловил страх. Он медленно склонился ко мне, проникновенно и тихо сказал: «Поверь, ты не знаешь, о чем просишь». Я от удивления аж приподнялся на локтях. Неужели великий архидемон чего-то боится? Моя собственная смелость меня удивила. Однако он, кажется, даже не заметил издевки. После небольшой паузы Евгений, отведя взгляд, буркнул: «Не боюсь, просто это неприятно». Он отвернулся и сложил руки за спиной. «И вообще, что ты понимаешь, холостяк такой же, как я». Тут уже меня накрыло. Я поднялся, глядя ему в спину, и не смог удержаться. Подошел ближе, схватил его за руку и проникновенно спросил: «Ну а кто она?» Евгений замер, потом глубоко вздохнул, как будто собираясь с мыслями. «Раз уж ты настаиваешь...» Он резко развернулся и, с невероятной скоростью взяв себя в руки, продолжил уже бодрым тоном: «Тебя надо с ней познакомить». «С кем?» – удивился я, не понимая, к чему он клонит. «С моей невестой, конечно». Евгений резко хлопнул в ладоши, будто озаренный идеей. «Да, именно так. Познакомлю вас с Гарри. Отличная идея». Он уже явно входил в раж. «С тебя, смокинг, ты должен выглядеть безукоризненно. Я уверен, ты не хочешь меня расстроить?» «Сомнительно», — пробормотал я себе под нос, но вслух сказал только: «А если откажусь?» «Отказ не принимается», — отрезал он. «Смокинг будет. А теперь мне нужно подготовиться». Он исчез в красном портале, а я тяжело выдохнул и поплелся в свою комнату. Кто же эта невеста? Если это одна из его выходок, я этого не переживу. И смокинг, серьезно? Через 2 часа, пока я с Гарри копался в библиотеке, на стол неожиданно упали свертки. Мы переглянулись. Очевидно, это был тот самый смокинг. Открыли, и тут я просто застыл. «Это рок-панк-стиль», — выдавил я, разглядывая кожаный пиджак с заклепками и узкие джинсы. «Это что, шутка?» Гарри, покатываясь со смеху, едва произнес: «Может, его невеста — фанатка такого стиля?» Я вздохнул, потрясая этим нарядом перед собой. «Да она может быть кем угодно. Вопрос только в том, выживу ли я после этой встречи». Гарри ухмыльнулся, взъерошил свои волосы и посмотрел на меня. «Ладно, давай уже переодеваться. Может, мы хоть повеселимся на этом шоу?» Я только покачал головой, молясь, чтобы Евгений не решил отмочить что-то еще более абсурдное. Глава 13. Телетели тесто жених. И ведь он таки отмочил, да такое, что у меня просто слов нету. Просто представьте себе, за длинным обеденным столом, усеянным золотыми подсвечниками и узорами из черного мрамора, тишина была почти оглушающей. В воздухе висело напряжение, которое только усиливалось, когда Элиниэль, дочь звезд, с идеально отточенным презрением, осматривала нас. Мы с Гарри сидели по одну сторону стола и выглядели, ну, мягко говоря, не на уровне этого аристократического собрания. Мое отражение в массивной серебряной тарелке говорило само за себя. Кожаный пиджак с клепками, узкие рваные джинсы и футболка с вызывающей яркой надписью на каком-то древнем демоническом языке, которую я даже не мог прочитать. Волосы взъерошены магией в нечто, что явно задумывалось как панк-ирокез. Гарри был в чем-то похожим, только вместо клепок у него были цепочки, а на рукавах пиджака – заклепанные металлические шипы. В довершение образа у него была кепка, надвинутая на глаза, и странные красно-черные полосы на волосах. Мы оба выглядели как беглецы с какого-то рок-фестиваля или провинциального клуба. Сомнительный вкус, абсолютный вызов. Конечно же, Это была задумка любимого папы. С другой стороны стола сидела она, Элиниэль, воплощение утонченности, одетая в сверкающее платье глубокого синего цвета, украшенное тончайшими серебряными узорами. Ее идеально уложенные волосы переливались, как свет звезд, а взгляд, холодный, отстраненный, скользнул по нам. Она остановилась, как будто ее глаза не могли вместить тот уровень издевательства, который представало перед ней. «Что это?» – произнесла она, выделяя каждое слово с таким отвращением, что мне даже стало не по себе. «Это мои дети, дорогая». Евгений, устроившийся во главе стола, казался воплощением самодовольства. Он разлил вино в свой бокал и посмотрел на нас, как будто действительно гордился своим творением. Элиниэль молча моргнула, ее взгляд возвращался к нашим нарядам раз за разом, как будто она надеялась, что это иллюзия. «Ты называешь их детьми?» Ее голос был настолько ледяным, что мне захотелось надеть свитер. Я ощутил, как Гарри стиснул кулак под столом, но промолчал. «Конечно», — небрежно ответил Евгений, склонив голову. «Посмотри, какие они самобытные, самобытные». Элиниэль выплюнула это слово с таким возмущением, что даже Гарри не удержался от смешка. «Да», — продолжил Евгений с непоколебимым спокойствием, «их внешний вид отражает их внутреннюю свободу. Я думал, ты оценишь». «Оценю». Она поднялась со своего места, ее лицо покраснело от ярости. «Ты привел за этот стол этих смертных, и еще хочешь, чтобы я это оценила?» «Бывших смертных», — мягко поправил Евгений, поднося бокал к губам. «Теперь они часть нашей семьи». Ее руки дрожали от ярости, но она не позволила себе потерять контроль, только голос стал более резким. «Это какая-то дешевая шутка, Евгений». «Никакой шутки», — отрезал он, глядя ей прямо в глаза. «Ты же не против, правда?» Ее взгляд метнулся к нам, и в этот момент Гарри, с его невероятным чутьем на момент, поднял руку. «Простите, а можно взять еще булочку?» — произнес он с самым серьезным лицом, изображая ангела. Элиниэль уставилась на него так, как будто готова была испепелить взглядом. «Конечно, Гарри, бери», — сказал Евгений, не скрывая ухмылки. «Элиниэль, ты ведь не возражаешь?» «Это не это просто», — она не смогла закончить фразу, только сжала свои идеально ухоженные пальцы в кулак. Я едва сдержался, чтобы не рассмеяться. Евгений явно наслаждался этим моментом. Он откинулся на спинку кресла, сложил пальцы в замок и произнес с умилением в голосе. «Это просто наследники моего рода, нашего рода, дорогая. Посмотри на них, ну разве они не прекрасны?» Элиниэль вскинула голову так, словно он только что предложил ей собственноручно вымыть пол в грязной таверне. Ее глаза вспыхнули гневом, но голос оставался предельно холодным. «Ты называешь это наследниками?» Евгений сделал вид, что не замечает ее возмущения. «А почему бы и нет?» Он махнул рукой в нашу сторону. «Они молоды, полны энтузиазма, ну и что, что пока не идеальны? Это же дело времени. Разве ты не видишь их потенциал?» Элиниэль оторопела. Казалось, ее превосходный разум отказывался осознать, что этот разговор вообще происходит. «Потенциал?» – прошипела она, сжимая кулаки. «Евгений, это не смешно, но я и не шучу», – невозмутимо ответил он, слегка подвинув свой бокал с вином. «Они настоящие бриллианты, ну, пусть слегка неограненные». В этот момент Гарри, который до сих пор старательно избегал смотреть в ее сторону, не выдержал и тихо пробормотал. «Бриллианты с клепками, ага». Я подавил смешок, но этого хватило, чтобы внимание Элиниэль вернулось к нам. Ее взгляд остановился на мне, будто она увидела не человека, а мерзкую букашку. «Это позор, Евгений. Ты оскверняешь свое имя, свой род. Мой род, моя ответственность», — прервал ее Евгений, его голос стал чуть жестче. «И я сам решаю, кто достоин быть частью моей семьи». Элиниэль на мгновение замолчала, ее взгляд метнулся к нам с Гарри. Затем она выпрямилась, ее осанка была идеальной, как статуя. «Если ты думаешь, что я позволю этим существам быть частью моего наследия, то ты глубоко заблуждаешься». Евгений усмехнулся, его улыбка стала опасной. «Ну что ж, дорогая, придется тебе как-то с этим смириться. Семья, это ведь так важно, правда?» Ее лицо исказилось в мгновенной вспышке ярости, но уже через секунду она вновь надела свою холодную маску. Гарри снова поднял руку. «Простите, а мне можно еще немного булочек?» Эта фраза, прозвучавшая в полной тишине, была настолько неуместной, что я чуть не подавился воздухом. Элиниэль замерла, ее глаза сузились, как у хищника, готовящегося к прыжку. Евгений, напротив, выглядел абсолютно довольным. «Конечно, Гарри, бери сколько хочешь», — сказал он, подмигивая. «Элиниэль, ты ведь не против?» Она ничего не ответила, только посмотрела на нас с таким видом, будто уже мысленно выждала нас из этого мира. Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Этот обед обещал быть длинным. Элиниэль поднялась, ее руки дрожали, но не от страха, а от ярости. Она смотрела на Евгения, словно он только что уничтожил всю ее многовековую репутацию одним махом. «Я требую, чтобы ты немедленно изгнал этих жалких смертных из рода». Ее голос звенел холодной яростью. Евгений, напротив, выглядел абсолютно спокойным. Он не спеша сделал глоток вина, поставил бокал на стол и встретился с ней взглядом. «Нет». Ее лицо исказилось в мгновенной гримасе отвращения, и она шагнула ближе к столу, словно пытаясь подавить его своим присутствием. «Евгений, ты понимаешь, что делаешь? Ты разрушаешь не только свое имя, но и мое. Ты порочишь наш союз». Он чуть наклонил голову, наблюдая за ней с ленивым интересом, как будто она была не его невестой, а странным экспонатом в музее. «Союз, говоришь?» Он усмехнулся. «Элиниэль, дорогая, неужели ты думаешь, что я так просто поддамся давлению? Это не давление, это здравый смысл», — воскликнула она, ее голос перешел на полтона выше. «Ты не можешь всерьез называть их частью семьи. Это абсурд». Евгений откинулся на спинку своего кресла, его улыбка стала шире. «Возможно, но я, как глава рода, решил, что они – часть моей семьи, а мои решения окончательны. Ты ставишь под угрозу весь наш род», – крикнула она, уже не заботясь о своей хваленой утонченности. «Наш род?» – переспросил Евгений, его голос стал тише, но в нем прозвучала опасная сталь. «Ты, кажется, перепутала. Это мой род, и я сам решаю, что для него угроза, а что нет». Элиниэль сжала кулаки, ее глаза полыхали яростью. «Ты позоришь меня, позоришь себя, позоришь все, что мы представляем». Евгений поднялся, и в этот момент я почувствовал, как воздух в комнате стал тяжелее. Его тень, казалось, заполнила весь зал, заставляя меня и Гарри замереть. «Позор», его голос был низким, почти шепотом, но в нем звучала угроза. «Нет, Элиниэль, позор – это думать, что ты можешь прийти в мой дом и указывать мне, как управлять своим родом». Элиниэль отступила на шаг, но ее лицо не утратило вызова. «Ты совершаешь ошибку, Евгений, большую ошибку. Может быть, он снова сел, его уверенность вернулась, но это моя ошибка, и я ее приму». Она молчала, ее взгляд метался между нами и Евгением, как будто она пыталась понять, насколько далеко зашли ее слова. «Ты пожалеешь об этом», — прошипела она наконец, бросив последний взгляд на нас. «Возможно, но не сегодня». Евгений только усмехнулся, будто не замечая, как она стояла посреди зала, ее глаза блестели от ярости. Пауза длилась несколько мгновений, а потом буря разразилась. «Ты!» — выкрикнула она, указывая на Евгения. «Ты мерзкий, ужасный, беспринципный демон». Ее голос становился все выше и громче, как будто она больше не могла контролировать эмоции. «Ты рушишь все, что я строила, все мои планы, 3 столетия работы, все на смарку». Она сжала кулаки, ее руки дрожали. «Я требую развода, немедленно, ты слышишь, немедленно». Она швырнула салфетку на стол так, словно это была ее последняя попытка сохранить достоинство. Евгений, как назло, выглядел абсолютно невозмутимым. Он лишь склонил голову на бок, наблюдая за ее истерикой с легким интересом. «Элиниэль, дорогая, это все, или ты хочешь продолжить?» — произнес он, поднося бокал с вином к губам. Эти слова только подлили масла в огонь. «Продолжить, продолжить». Она почти задыхалась от злости. «Ты думаешь, это шутка? Я устрою тебе такой скандал, что о нем будут говорить даже в адских хрониках». Она размахивала руками, как будто обвиняла самого Люцифера в злодеяниях против ее рода. «Я пожалуюсь всем, всем. Каждый бессмертный, от Верховного Совета до последнего Архангела, узнает, какой ты», — ее голос дрогнул, но она тут же взяла себя в руки. «Ты мерзавец, Евгений. Это новое», — отметил он, подмигнув мне и Гарри. «Надо запомнить, ты», — она снова ткнула в него пальцем, — «ты ответишь за это. Я призову все небесные кары, весь ад и даже проклятые пустоты на твою голову». Гарри чуть слышно шепнул. «Она всегда такая громкая». Я с трудом сдержал смех. Видимо, сегодня у нее особенно плохой день. Тем временем Элиниэль, кажется, совсем потеряла контроль. «Род Огневых, твой род, Евгений», — воскликнула она, оглядываясь на нас с яростью, — «поддержит меня. Они понимают, что это невозможно. Эти, она почти задыхалась. Эти грязные, ничтожные существа недостойны не то что в рот ходить, а даже дышать. Евгений спокойно поднял руку, будто призывал к тишине. Элиниэль, ты прекрасно знаешь, что моя родня обожает демонит. И знаешь что, им все равно, откуда они. Элиниэль побледнела. Это ложь, это факт, холодно ответил Евгений. В его голосе больше не было сарказма, только твердая уверенность. После сражения в войне в союзе с ангелами Эру назад против неведомого, каждая душа в нашем роду стала бесценной. Демоненок – это святое. И ты знаешь, что бы ты ни говорила, моя семья поддержит их, а не тебя. Эти слова, как удар в сердце, лишили ее дара речи. Ее лицо застыло, словно она не могла поверить в происходящее. Ты не можешь так поступить. Наконец выдавила она, но голос звучал уже менее уверенно. Я могу, отрезал Евгений, опуская руку. И я поступаю. Элиниэль еще мгновение стояла, тяжело дыша, затем резко повернулась и бросила на меня и Гарри взгляд, полный презрения. «Это не конец, Евгений», — бросила она через плечо. «Это только начало». И, хлопнув дверью, она исчезла из зала. На мгновение воцарилась тишина. Евгений вздохнул, поставил бокал на стол и с показным облегчением развел руками. «Ну, кажется, обед прошел замечательно». Гарри посмотрел на него так, словно сомневался в его здравом смысле. «Замечательно, ты уверен?» Я фыркнул, поднимая свой бокал. «Ну, как минимум, весело». Евгений рассмеялся и поднял свой бокал. «За новых наследников рода». Он сделал глоток и, поставив бокал на стол, добавил с широкой улыбкой. «А еще за поход в парк развлечений. Наконец-то я от нее отделался». Мы с Гарри переглянулись, не веря своим ушам. «В парк развлечений?» – переспросил я, почувствовав, как одна бровь невольно ползет вверх. «Именно», – подтвердил Евгений, явно довольный. «Моя вам благодарность, ребята. Вы большие молодцы. Это был грандиозный спектакль. А теперь идем прям так, мы вполне прилично одеты». Я посмотрел на свои рваные джинсы и клепанный пиджак. Гарри коснулся своей кепки и взлохмаченного иракеза. Мы оба хором произнесли: «Прилично». Евгений только отмахнулся. «Вполне прилично для южных стран». «Южных стран?» – переспросил Гарри, уже начиная увлекаться этой идеей. «Именно так», — сказал Евгений, сделав пас с рукой. «Прямо перед нами возник алый, переливающийся портал, манящий теплыми лучами солнца. Отдыхать будем, как говорится, со вкусом». «Ну, не парк, так пляж», — пробормотал я, все еще пытаясь осознать, что нас ждет. «Вот именно», — подмигнул Евгений и сделал первый шаг в портал. «А вы как думали? Мы заслужили немного расслабиться после такого обеда». Гарри схватил меня за рукав и потянул за собой. «Давай, Саша, вдруг там будет весело». Я закатил глаза, но последовал за ним, надеясь, что хотя бы на этот раз развлечение не обернется очередной головной болью. Но все оказалось еще хуже, и давайте я вам расскажу все порядку. Начнем сначала. Я сидел на лавке у входа в Токио Диснейленд, ощущая себя человеком, который только что проиграл спор с самим чертом. Ну, в каком-то смысле так и было. Евгений, развалившись рядом, выглядел так, будто именно он только что завоевал этот парк. Легкий костюм с дурацким тропическим принтом, куча японской еды, разбросанной вокруг, и пачка билетов, которые он словно коллекционировал. Гарри, наш непоседливый энерджайзер, с огромным розовым пончиком бегал кругами, периодически притормаживая возле меня, чтобы похвастаться очередной липкой ладошкой. Я, между тем, не мог вспомнить, когда последний раз нормально спал. Мой иракез, старательно уложенный утром, уже превратился в хаотичное гнездо. Рваные джинсы окончательно потеряли свою индивидуальность, добавив новые дыры. «Пап», — пробормотал я, прислоняясь к стене, «ты уверен, что это вообще законно?» «Абсолютно», — бодро отозвался он, небрежно махнув рукой. «Мы же на отдыхе. Надо получать максимум удовольствия». Удовольствие, конечно, было сомнительное. Особенно когда через полчаса нас занесло в очередь на Спаце Маунтин. Гарри умолял прокатиться, но когда кабина рванула вперед, его крик, кажется, слышали даже в параллельных мирах. «Я больше никогда в это не полезу», — заявил он, вываливаясь из кабины, похожий на мокрую тряпку. Евгений только усмехнулся. «Это ты мне скажешь еще раз в следующем парке». Следующего парка долго ждать не пришлось. Спустя 5 минут яркая вспышка магии перенесла нас под палящее солнце Анталии, прямо в Пхеланд оф Лиггинс. «Вот это жара!» – простонал я, закрывая глаза ладонью. Солнце било прямо в лицо, а камни под ногами буквально раскалялись. А мы, по-моему, еще не завтракали. Не волнуйся, я все предусмотрел, подмигнул Евгений, раздавая нам карты аттракционов, словно мы собирались покорять новые территории. Сначала пару американских горок, потом аквапарк, а потом ты нас телепортируешь, пока мы не помрем от солнца. Да, перебил его Гарри, уже напяливая плавки прямо поверх своих шорт. Я лишь угрюмо кивнул, следуя за ним. Первая горка оказалась не просто горкой, это был какой-то водный ад с вихрями, волнами и непредсказуемыми виражами. После первого круга я уже пожалел, что вообще согласился. Когда нас наконец выбросило в бассейн, я лежал на воде, словно труп. Евгений, удобно устроившийся на шезлонге с коктейлем, только посмеивался, наблюдая за нашими страданиями. «Ну как вам? Весело, весело!» – простонал я, скинув мокрые кеды, которые стали в два раза больше из-за воды. «Я официально ненавижу тебя. Ты еще не был в Германии, сынок!» – хохотнул он, вставая. «Ладно, хватит болтать. Пора двигаться дальше». Снова вспышка магии, и мы уже стояли у входа в Европа-парк. Германия встретила нас прохладным воздухом и уютными домиками. Я чувствовал себя так, будто только что выбрался из раскаленной печи. «Я отказываюсь от американских горок», — заявил Гарри, глядя на Silver Star, который уходил вверх, кажется, в космос. «А я отказываюсь от всего, что двигается», — буркнул я, садясь на ближайшую скамейку. Мокрые джинсы тянули вниз, а кеды окончательно приказали долго жить. Евгений хмыкнул, оглядывая нас. «Отлично, а я как раз собирался показать вам Францию». Гарри тут же оживился. «Франция – это круассаны, и не только», – загадочно сказал он, указывая на вывеску. Но Франция оказалась не кафе с круассанами, а очередным аттракционом. Евросад Сан-Сан-Саастер встретил нас полной темнотой и дикими поворотами. Гарри вопил как резанный, я просто молчал, смирившись с участью, а Евгений в конце только хмыкнул. «Ну как вам, весельчаки? Я говорил, что ненавижу тебя, потому что я точно это говорил», – выдохнул я, вылезая наружу. Он пожал плечами, все еще сияя своей фирменной дьявольской улыбкой. «Что поделать, сынок, такой вот я папаша. Ладно, хватит ныть, у нас еще Испания впереди». Я только закатил глаза. Этот день явно будет длинным. И я как в воду глядел, покатались мы изрядно, но капля адекватности у папы была, хотя я и не верил в это. Когда мы выползли с очередного аттракциона, Гарри буквально упал на ближайшую лавку, а я плюхнулся рядом, совершенно потеряв надежду на нормальный день. Волосы Гарри превратились в нечто, напоминающее растрепанные мокрые пряди, его цепочки звенели при каждом неловком движении, а сам он сидел, словно выжатая тряпка. Я, честно говоря, выглядел не лучше. Евгений, разумеется, сиял как лампочка, будто вообще не чувствовал усталости. Он стоял перед нами, сложив руки на груди, и разглядывал нас с откровенным разочарованием. «Чего-то вы совсем квелые», – протянул он с видом великого наблюдателя. «Скучно с вами, а ведь мы и половины не посетили». Я глянул на него с таким видом, словно он только что предложил нам еще три круга на адских американских горках. «Мы все видели, пап, правда, все парки одинаковые, горки, вода, еда, мы устали». Гарри что-то промычал, но поднять голову сил у него уже не было. Евгений театрально вздохнул и покачал головой. «Эх, видать, пора домой». Мы с Гарри замерли. Слово «домой» прозвучало как музыка. Я прищурился, не веря своим ушам. «Правда домой? Ну да», – пожал плечами Евгений. «С вами скучно. Надо возвращаться». Гарри вдруг резко поднялся, его лицо озарилось слабым проблеском энергии. «Домой — это ты серьезно?» «Ага», – подтвердил он, но тут же ухмыльнулся. «Хотя бы ненадолго. Отдохнете, и через пару дней продолжим». Гарри тут же опустился обратно на лавку. Я уже почти поверил. «Хватит ломаться, вставайте», — сказал Евгений, взмахнув рукой. Перед нами открылся алый портал, сияющий теплом и уютом домашнего очага. «Все-таки я добрый отец». «Спорный момент», — буркнул я, поднимаясь и помогая Гарри встать. Мы шагнули в портал, чувствуя, как на нас наваливается почти нереальное облегчение. Мы выбрались. Правда, выбрались. Уже проходя сквозь мерцающее магическое поле, я услышал, как Евгений весело напевает себе под нос. А ведь это был всего лишь первый этап. Я обернулся, посмотрел на него и покачал головой. «Ты просто неугомонный». Его довольный смех был последним звуком, который я услышал, прежде чем портал захлопнулся за нами. Глава 14. Добрый дедушка Д. П.А. 1. В предыдущей главе, после сражения в войне в союзе с ангелами Эру назад против неведомого, неизбежная правка сюжета прямо на ходу от неопытного автора. П.А. 2. Итак, начнем главу. Его довольный смех был последним звуком, который я услышал, прежде чем портал захлопнулся за нами, и мы попали домой, наконец-то домой. Пофавтор. Кабинет Дамблдора на вершине башни. Теплый солнечный свет, льющийся через огромные витражные окна, создавал обманчивую иллюзию уюта. На стенах висели золотые механизмы и картины с изображениями предыдущих директоров. Но в этой комнате все было ложью, маской, скрывающей ее истинную сущность. Альбус Дамблдор стоял посреди комнаты, держа перед собой молодого мужчину. Тот был связан магическими путами, которые сжимались с каждым его движением. На лице юноши застыла смесь ужаса и неверия. Он пытался вымолвить хоть слово, но каждое его дыхание перехватывал страх. «Не сопротивляйтесь, мой мальчик», — голос Дамблдора был мягким, почти успокаивающим. «Этого блага». Его глаза, такие теплые и голубые в присутствии учеников, сейчас казались бездонными ямами, поглощающими все человеческое. Дамблдор медленно поднял руку, изучая лицо своей жертвы. «Знаешь ли ты, что значит истинная жертва?» — сказал он, наклоняясь ближе. «Это не просто смерть, это отдача всего, что у тебя есть, тела, души». Мужчина попытался закричать, но воздух исчез из его легких. Дамблдор положил руку ему на грудь. Его пальцы внезапно удлинились, превращаясь в костлявые, похожие на когти конечности. Он надавил. Кожа мужчины разорвалась с тихим влажным звуком. Его тело дернулось, но магические путы удерживали его на месте. Глаза жертвы закатились, когда пальцы Дамблдора проникли глубже. «Не бойся», — шепнул Дамблдор. Его голос был на удивление ласковым. Он вырвал сердце. Оно еще билось, связанное с телом аномально удлиненными артериями и венами. Живое, ужасно пульсирующее сердце находилось в его руке. Дамблдор провел пальцем по его поверхности, и сердце задрожало, как загнанное животное. Теперь самое важное, его голос был почти благоговейным. Он потянул за магическую нить, которая исходила из сердца, и с силой выдернул душу. Это было нечто мерцающее, дрожащее, искрящееся страхом. Душа извивалась в его пальцах, пытаясь вырваться. «Сопротивляешься? Прекрасно, это придает вкус», — прошептал он. Дамблдор осторожно направил душу к филактерии. Кристалл засиял, поглощая ее с голодным треском. Комната наполнилась слабым криком, который утих только тогда, когда свет души полностью исчез внутри артефакта. Его жертва повисла на магических путях, уже безжизненная, словно опустошенная оболочка. Дамблдор отпустил тело, которое упало на пол с глухим стуком. Он бережно вытер руки о белоснежный платок и вернул филактерию на ее место. «Директор, к вам посетитель», — внезапно раздался голос одного из портретов. «Пусть войдет», — ровно ответил он, усаживаясь за свой стол. Дверь приоткрылась, и на пороге появилась мисс Фиг. Ее лицо было белее мела, а губы дрожали. «Директор, у меня новости», — проговорила она, едва переступив порог. Дамблдор поднял взгляд. «Говорите». Она опустилась на колени, словно ее ноги больше не могли держать ее. «Гарри Поттер исчез, я боялась вам сообщить, но он исчез месяц назад». Лицо Дамблдора оставалось бесстрастным, но атмосфера в комнате изменилась. Портреты на стенах замерли, а кристалл у филактерии замерцал кроваво-красным светом. «Вы знали, месяц». Он поднялся, его движения были медленными, но от этого еще более пугающими. Мисс Фиг закрыла лицо руками, всхлипывая. «Простите меня, умоляю». «Простить?» Его голос был ледяным. «Простить вас за вашу некомпетентность, за вашу трусость». Он шагнул ближе, склоняясь над ее дрожащей фигурой. «Вы подвели меня. В последний раз». Его рука вытянулась, но на этот раз он не дотронулся до нее. Из филактерии вырвалась тонкая нить, которая обвила ее тело, впиваясь в кожу. Крик мисс Фиг эхом отозвался в стенах кабинета, пока ее душа не втянулась в кристалл. Дамблдор медленно выпрямился и вернулся за свой стол. «Найдите мне мальчишку», — ровно произнес он, обращаясь к портретам. А теплый солнечный свет, будто ничего и никого, не замечая, все так же лился через огромные витражные окна и создавал обманчивую иллюзию уюта. На стенах висели золотые механизмы и картины с изображениями предыдущих директоров. Но в этой комнате все было ложью, маской, в очередной раз спешно срывшей ее истинную сущность и даже два бездушных трупа. После того, как последняя душа была пожрана филактерией, в воздухе осталась тяжелая, почти осязаемая тишина. Дамблдор оставался неподвижным, его глаза, полные бездны, еще не отпустили душу своей жертвы. Ничто не должно было нарушить идеальный порядок, не сегодня. Однако, как бы он ни пытался держать ситуацию под контролем, что-то все равно пошло не так. Портреты, висевшие на стенах, начали слегка дрожать, словно чувствуя наступающее напряжение. В этот момент дверь кабинета открылась, и вошел Аластер Грюм, верный Авроре, один из немногих, кто осмеливался вступить в личные покои Дамблдора без приглашения. Зловещий скрежет его деревянной ноги эхом прокатился по комнате. Он был тем самым стражем силового крыла их преступной организации, тем, кто не только выполнял указания, но и понимал, как держать равновесие на скользком краю, где каждая ошибка могла стоить жизни. «Ну что, Альбус, опять проблемы?» – произнес Грюм, спокойно садясь в кресло напротив. Его голос был непринужденным, но глаза изучали все мелкие детали комнаты, от филактерии на столе до ледяных потоков, стелящихся по воздухам. Дамблдор не ответил сразу, он только медленно поднял взгляд, его лицо оставалось неподвижным, как всегда, но в глазах скрывалась заметная тень раздражения. «Ты уже знаешь, что Гарри Поттер пропал», его голос был ровным, но в нем ощущалась некая тяжесть, словно одно его упоминание о мальчике заставляло магию в комнате дрожать. Несмотря на это Грюм, лениво откинувшись в кресле, посмотрел на Дамблдора с выражением явного раздражения. «Ты действительно хочешь, чтобы я гонялся за этим мальчишкой?» Его голос был тихим, но в нем читалось недовольство. «Мы оба понимаем, что утечка такой информации – не просто риск, это катастрофа. Если хоть одна живая душа вне нашего круга узнает, что Гарри Поттер пропал, последствия будут необратимыми». Дамблдор молча перелистывал одну из своих бумаг, его лицо оставалось спокойным, но в воздухе явно ощущалось напряжение. «Я прекрасно понимаю, Аластер», — произнес он, не поднимая глаз. «Именно поэтому я говорю с тобой. Эту проблему должен решить ты». «Тихо, эффективно, эффективно», — Грюм насмешливо поднял бровь. «Это мальчишка. Никаких следов, никаких улик. Он исчез так чисто, что я бы заподозрил, что это твоя работа». Дамблдор поднял взгляд, и в его глазах вспыхнула опасная искра. «У тебя есть какие-то сомнения в моей преданности нашему делу, Аластер?» Грюм замолчал. Их взгляды пересеклись, и в этот момент в воздухе комнаты стало ощутимо холоднее. Он почувствовал, как ледяные потоки магии начинают стелиться по полу, касаясь его ног. «Сомнений нет», — хрипло сказал он. «Но, Альбус, ты сам должен понимать, что чем дольше мы ищем мальчишку, тем больше риск. Наши люди начинают задавать вопросы, и если Малфой или кто-то из их круга узнают, что Поттер исчез, это станет началом войны, которую мы можем и не выиграть». Дамблдор медленно встал. Его движения были плавными, почти ленивыми, но в каждом шаге ощущалась угроза. «Поэтому я и говорю тебе, найди его, используй все, что потребуется, но эта информация должна остаться между нами». «Ты хочешь, чтобы я искал призрака, Альбус?» – ответил Грюм, пытаясь сохранить спокойствие. «Это не просто сложно, это почти невозможно». «Почти, но не совсем», – Дамблдор подошел ближе, его голос стал тише. «Аластер, я доверяю тебе больше, чем кому-либо, не заставляй меня менять свое мнение». Грюм сжал зубы, он видел, как лицо Дамблдора стало еще спокойнее, но этот ледяной взгляд был хуже любого крика. «Ладно, я сделаю это, но если все пойдет не так, я предупреждал. Ты и сам знаешь, сколько людей ты уже доверял. Ты слишком много говоришь, Аластер». Дамблдор вернулся к своему столу и сел, будто разговор был окончен. «Найди мальчика». Грюм поднялся, постоял несколько секунд, раздумывая, не сказать ли еще что-нибудь, но передумал. Он знал, что дальше спорить бесполезно. Его деревянная нога заскрипела по полу, когда он направился к выходу. «И помни», — добавил Дамблдор, не оборачиваясь, — «я не терплю ошибок». Грюм, уже почти достигший двери, замер. На его лице появилось едва заметное выражение язвительной усмешки, когда он развернулся, опираясь на свою деревянную ногу. Его магический глаз слегка прищурился, не отрываясь от спокойного лица Дамблдора. «Ты угрожаешь мне, старый друг», — с металлом в голосе произнес Грюм. «А не забываешься ли ты, Альби, особенно после такого косяка?» Дамблдор, сидя за столом, поднял голову. Его взгляд оставался безмятежным, но в воздухе вновь начал нарастать холод. «Косяка», — повторил он, словно пробуя это слово на вкус. Его тон оставался вежливым, но в комнате словно потемнело. «Тебе стоило бы выбирать выражение, Аластер». Грюм шагнул вперед, его голос стал громче, в нем появилась почти вызывающая нотка. «Может быть, нам стоит найти нового главу, Альбус? Ты же знаешь, что у нашего общего учителя терпение не безгранично. Один неверный шаг, и...» Он не успел договорить. Дамблдор медленно поднялся из кресла, его движения были плавными, почти ленивыми, но каждый его жест словно парализовал воздух вокруг. «Ты ошибаешься в одном, Аластер». Его голос звучал тихо, но в нем ощущалась тяжесть, будто каждое слово давило на грудь. «Я не тот, кого можно заменить. Я тот, кто делает все возможное, чтобы наш общий учитель оставался доволен». «Ты уверен?» – перебил Грюм. Его губы растянулись в усмешке, но в глазах читалась тревога. «Ты все еще полезен. Пока полезен. А ты, мой верный Аврор?» Дамблдор шагнул вперед, и ледяной поток магии, казалось, окутал ноги Грюма. «Ты хочешь проверить пределы моего терпения, или, может быть, напомнить мне, что некоторые из нас забыли, где их место?» Их взгляды пересеклись, и Грюм почувствовал, как его сердце замерло. Но он не отступил, выдержав эту молчаливую дуэль. «Хорошо, Альби», — сказал он наконец. Его голос вновь стал спокойным. «Я найду твоего мальчишку. Но если что-то пойдет не так, я лишь напомню тебе, что Фламельская сеть не прощает провалов. Даже таким, как ты». Дамблдор медленно вернулся к своему креслу. Его лицо вновь стало безмятежным, но в глазах пылал холодный огонь. «Тогда сделай так, чтобы все прошло гладко, Аластер», — произнес Дамблдор. Его голос был бархатистым и обманчиво мягким. Но затем он добавил, почти шепотом, холодным, как зимний ветер. «Иначе, я утяну тебя за собой». На мгновение в кабинете повисла абсолютная тишина. Даже портреты, казалось, затаили дыхание. Грюм почувствовал, как ледяной пот пробежал по спине. Он знал, что за словами Дамблдора всегда следуют действия, и лучше не проверять, как далеко он готов зайти. «Твое предупреждение услышано, Альбус», — сухо сказал он, скривив губы в усмешке. «Надеюсь, тебе понравится результат». Развернувшись, он направился к выходу. Его деревянная нога гулко стучала по полу, нарушая воцарившуюся мертвую тишину. Когда дверь закрылась, Дамблдор остался один. Его лицо было безмятежным, но пальцы, лежавшие на краю стола, едва заметно дрожали. Вскоре он снова взял филактерию, провел пальцами по ее мерцающей поверхности. «Все мы пешки в этой игре, Аластер», – прошептал он, обращаясь, казалось, даже не к себе, а к пустоте. «И лишь немногие понимают, как далеко могут упасть». Он откинулся в кресле, взгляд его стал холодным и отчужденным. Свет, льющийся из витражей, больше не согревал комнату. Тень Николаса Фламеля, его наставника, казалось, нависала над ним, напоминая, что время ошибок давно прошло. И будто в подтверждение, когда в кабинете зазвенела напряженная тишина, вспыхнул хрустальный артефакт. Голос Николаса Фламеля раздался сразу, без приветствия, лишенный какой-либо мягкости. «Альбус, дорогой», — лениво начал он, но в его тоне угадывалась скрытая угроза. Дамблдор, скрывая легкое беспокойство, натянул на лицо привычную маску спокойствия. «Да, учитель, у тебя все в порядке?» — спросил Фламель. Его голос звучал почти беспечно, но напряжение витало в воздухе. «Просто замечательно», — ответил Дамблдор, чуть натянуто, но достаточно уверенно. «Тогда скажи мне, пожалуйста», — Фламель произнес это спокойно, но каждое его слово было словно удар по стеклу. «Куда делась партия детей, что я заказывал для своих экспериментов еще месяц назад?» Дамблдор замер, его пальцы сжали край стола. «Мы всех отправили, учитель». «Всех?» Голос Фламеля стал холоднее. «Половина из них, Альбус, маглы. Даже больше половины. А мне нужны дети магов. Заметь, не грязнокровки, а дети, одаренные магией». Дамблдор сглотнул, пытаясь подобрать слова. «Учитель, это не так просто. В Британии закончились грязнокровки». Его голос был насмешливым, но в нем звучал ледяной металл. «Понимаете, учитель», — начал Дамблдор, осторожно взвешивая каждое слово. «По последним сведениям, магия в Британии изменила свой характер. У нас больше не рождается столько детей магов, сколько раньше. Магия словно отвернулась от вас», — перебил Фламель. Его тон стал ядовито насмешливым. «Как удобно оправдывать свою некомпетентность детскими сказками, Альбус?» «Это не сказка», — настойчиво возразил Дамблдор. Его голос стал чуть тверже. «Наблюдения показывают, что магическое население...» «Мне все равно, что показывают твои наблюдения», — резко оборвал его Фламель. «Я не собираюсь слушать твою белиберду о демографическом кризисе. Найди мне нужных детей, хоть из твоего любимого Хогвартса. 3 ребенка, Альбус, не меньше, учитель, но я не хочу слышать оправданий». Голос Фламеля был холоден и беспощаден. «Сделай это, или ты пожалеешь, что вообще поднял эту тему». Свет в кабинете погас, когда артефакт потух. Дамблдор остался сидеть в своем кресле, глядя на стол, словно ожидая, что филактерия на нем заговорит голосом Фламеля и вновь начнет угрожать. Его пальцы сжались, и под их хваткой древесина стола заскрипела. «Три ребенка из Хогвартса ему подавай», — тихо произнес он, но с каждым словом голос становился громче, пока не превратился в шипение. «Сволочь! Ну ничего, я тебе покажу, учитель. Сейчас так тебе покажу, что ты еще лет 50 не забудешь в гробу и не забудешь». Он резко поднялся, обойдя стол, словно волк, запертый в клетке. Его взгляд упал на мерцающий свет витражей. «Пора оборвать ниточки», — прошептал он, сжав руки за спиной. «Пора русским, азиатам и туркам узнать твои секретики, старый ты пердун». Глаза Дамблдора остановились на Хогвартсе, чьи башни и шпили виднелись вдали за окнами. Это была его крепость, его гордость, его поле битвы. Здесь он правил, устанавливал законы, вершил судьбы, пока в остальном мире маги лишь играли в войну. Хогвартс, поле власти и боли. Он вспомнил, как впервые вошел в эти залы, молодой, полный амбиций, с сияющими глазами ученика Фламеля. Он был уверен, что станет великим, что Хогвартс станет его инструментом для создания нового магического порядка. Но годы шли, а вместо восхваления и свободы он стал пешкой в руках того, кто считал его лишь очередным проектом. «Ты думал, что я всегда буду служить тебе, Николас», — прошептал Дамблдор, его взгляд стал ледяным. «Ты сделал из меня марионетку, но я слишком хорошо усвоил твои уроки. Теперь пришло время доказать, кто из нас настоящий кукловод». Каждая колонна, каждый витраж Хогвартса был свидетелем его триумфов, но также и его падений. Ученики приходили и уходили, не подозревая, что их великий директор – лишь передаточное звено, механизм, обслуживающий потребности того, кто никогда не бывал в этих залах. Он вспомнил, как Фламель насмешливо указывал на слабости Хогвартса. «Детишки, Альбус, просто игрушки. Ты должен знать, что они нужны лишь для поддержания иллюзии порядка». Эти слова эхом раздавались в голове Дамблдора всякий раз, когда он наблюдал за учениками на праздниках. «Последняя капля. Ты не понимаешь, что я сделал, чтобы сохранить это место», — прошептал он, сжимая кулаки. «Этот замок не просто школа. Это моя империя, мой бастион. Но теперь все изменилось. Требование Фламеля отдать Хогвартс на растерзание стало последней каплей. Ты думаешь, я позволю тебе уничтожить мое наследие?» — сказал он, обернувшись к столу, словно снова видел лицо своего наставника. «Нет, Николас, ты сделал меня твоим учеником, но именно это и станет твоей ошибкой». С этими словами он развернулся, его плащ взметнулся за ним. Он вышел из кабинета, направляясь к библиотеке, где хранились все его грязные секреты и, возможно, ключ к уничтожению его учителя. «Сначала ты, старик», — пробормотал он, — «потом весь мир».